Саре пришлось подождать, пока стража порядка удостоверится по телефону, что господин Уэс действительно ее ждет. Когда проверка закончилась, ей указали на аллею, ведущую на вершину холма. Сара ожидала увидеть дом в стиле знаменитого «Пикфая», легендарного поместья Мэри Пикфорд и Дугласа Фэрбэнкса. Вместо этого она оказалась перед английским замком, необычной усадьбой, окруженной художественно разбросанными руинами. Рядом с калиткой на внушительной медной табличке можно было прочесть «Адриан Уэст Эсквайр». Здесь было все, что положено. И фонтан, окруженный искалеченными временем нимфами, и традиционный лабиринт из подстриженных под прямым углом кустов. На стенах замка виднелись многочисленные выбоины, словно по ним стреляли из автоматов или они пострадали от взрыва бомбы. «Он наверняка купил это все в Англии и перевез сюда по камешку», — подумала Сара. «Толстосумы такого калибра не довольствуются подделками. Само собой, разумеется, все это подлинное». Три ягуара СКЭ были припаркованы рядком на газоне, черный, белый и серый. Их натертые до блеска кузова блестели, несмотря на смог, скрывавший солнце. Сара вышла из своей машины и направилась к замку. Вблизи пробоины, оставленной войной, становились еще более явными. Никто и не пытался их скрыть или отреставрировать. Каменным львам, сидящим по бокам лестницы, не хватало голов. На цоколе правого красовалась медная табличка с надписью. Здесь жил сэр Джеффри Хиллари Сноусон, член Лондонской Королевской Академии Драматического Искусства, который погиб на этой лестнице 7 июня 1943 года во время вражеского налета на Бридж-Касл, где изначально находился этот замок. Сара припомнила, что Сноусон был вроде довоенного Лоуренса Оливье, один из первых актеров шекспировского толка, который рискнул скомпрометировать себя в фильме для широкой публики, за что лондонские театральные критики пригвоздили его к позорному столбу. Изо всех сил стараясь выглядеть непринужденно, Сара штурмом взяла парадную лестницу из белого мрамора. На середине ступеньки было 6 выщербин от пулевых отверстий, словно нанесенных по линейке. Она подумала, что именно эта очередь стала роковой для актера. Сара поморщилась. Выемки, оставленные пулями, были залиты расплавленным золотом. «Боже мой! Даже Тизи бы до такого не докатился», — подумала она. «Как можно демонстрировать такой откровенно дурной вкус?» Войдя в холл, она ничуть не удивилась, увидев именно то, что и ожидала. Картины, оружие, редкие вазы на специальных подставках, восточные ковры — тут присутствовал весь арсенал настоящего дворянина. За исключением того, что некоторые предметы мебели украшали таблички, поясняющие гостям, каким образом их использовал прежний хозяин. Красный шнурок, висящий на 3 медных колышках, удерживал посетителей от нечаянного вторжения на огромный бухарский ковер в темных пятнах. И тут тоже медная табличка объясняла, что на этом ковре сэр Сноусон испустил дух после того, как слуги подобрали его на парадной лестнице, когда смертоносный обстрел окончился. Сара задрожала. Ей подумалось, что лучше бы убраться отсюда по добру, по здорову, но в это мгновение перед ней возник мажордом, тоже словно только что доставленный из Англии. «Добрый вечер, мисс», — церемонно склонился он, — «меня зовут Уиспер. Хозяин ждет вас на 2-м этаже. Прошу вас следовать за мной». Библиотека провоняла сигарным дымом, а Адриан Уэст сидел в инвалидном кресле, вскрывавшим его ноги, домашнем халате, расшитом золотым шнуром в стиле великолепных Эмберсонов. И все-таки странный угол, образованный носками его лаковых туфель, наводил на мысль, что его конечности перестали подчиняться привычным законам анатомии. Господи, только бы не смотреть на эти дурацкие туфли. «Не смотреть, не смотреть», — твердила себе Сара. Она с удивлением отметила, что Адриан все еще красив, несмотря на шрамы, рассекавшие его лицо. Он походил на Стюарта Грейнджера. Те же благородные черты, те же невероятно изысканные сидеющие виски. Определить его возраст было трудно. Он мог оказаться как преждевременно состарившимся молодым человеком, так и необычайно крепким стариком. Сара поняла, что он пытается компенсировать свою неподвижность жестикуляцией, чтобы не казаться слишком статичным. Ее тронуло это патетическое кокетство. «Я не буду ходить вокруг да около», — произнес Адриан Уэст, поигрывая мундштуком. «Я страстный коллекционер. Особенно меня интересуют вещи, принадлежавшие кинозвездам, чьи жизни трагически оборвались. Я приобрел большую их часть. Машину, на которой в 55-м разбился Джеймс Дин, знаменитый маленький бастард. Кровать, на которой в прошлом году обнаружили тело Мэрилин Монро. Вот только самые известные предметы из моей коллекции. Вы скоро сможете взглянуть на них, они хранятся в правом крыле замка. На поиски каждого из них я потратил немало денег и времени. Чтобы воссоздать спальню Мэрилин, я нанял 30 детективов, которые прочесали Соединенные Штаты в поисках мебели, постельного белья, ковров, находившихся в комнате в тот день, потому что все рассеялось с феноменальной скоростью. Я использовал самые изощренные способы, чтобы завладеть пузырьками из-под лекарств, загромождавших ночной столик бедняжки. Короче, воссоздание мало-помалу превратилось в настоящие поиски Грааля, поиски, из которых я, в конце концов, вышел победителем. «Или же тебя просто здорово надули», — подумала Сара. «Во всяком случае, именно так происходит обычно с сумасшедшими коллекционерами. Они становятся жертвами мошенников и изготовителей подделок». Но она предпочла не делиться с ним своими тайными мыслями. Кроме того, ей совсем не улыбалось посещение музея ужасов этого свихнувшегося миллионера. Ей хватало и собственных призраков.